Глава 19. И вот настало долгожданное завтра. Игра начиналась ровно в полдень, но чтобы успеть подготовиться к дебюту, я рано встала и прихорошилась в честь этого важного события. Предчувствие было какое-то весьма необычное. Не знаю, чего я ожидала от сегодняшнего дня, но в глубине души что-то самоуверенно нашептывало, что якобы совсем скоро мисс Ларина наконец обзаведется бойфрендом. Все-таки, думаю, Высоцкий не просто так меня пригласил на игру. Возможно, это какое-то скрытое свидание. Для особого случая я распаковала свое новенькое и единственное красивое платье нежно-розового цвета с открытыми плечами, широким изящным пояском на талии, из легкого шифонового материала, который я вообще-то планировала надеть на кастинг. Но планы изменились. «Мэри, ты умница!» — мысленно похвалила себя любимую за то, что урвала такой божественный сарафан на распродаже именно в пол, так как рана на колени еще не до конца зажила. И да, шрам, наверное, останется. Сразу видно, доктор, который вытаскивал осколок, профессионал своего дела. Зашил очень умело. Шов практически не видно. Еще бы, если этот Андрей Валентинович — личный доктор самого олимпийского чемпиона. Хорошо, что мини-операция прошла без ведома пациентки, иначе паники было бы не избежать. «Маш, ты готова?» Мои раздумья прервал звонкий крик, доносившийся с первого этажа. Поправив выбившийся волнистый локон прически, который я сделала при помощи плойки и лака, схватила сумочку и выбежала из подсобки навстречу приключениям. «Готова я!» Спустилась по лестнице, заметив стоявшего у входной двери обворожительного чемпиона. Сегодня Максим выглядел умопомрачительно прекрасно. В белой футболке, черных шортах, белых кроссовках, солнцезащитными очками на макушке и здоровенной спортивной сумкой, небрежно заброшенной на правое плечо. Одним словом, мачо-мен. Видели бы вы его выражение лица, когда чемпион увидел меня в этом образе. На изумленном лице Высоцкого можно было прочесть следующую фразу. «Кто, черт подери, эта красотка?» «Вау! Кто ты такая? И что сделала с Машей?» Щеки моментально окрасились в помидорный цвет, а сердце пустилось в сумасшедший пляс от столь неожиданной фразы. «Да вот, решила сделать небольшой апгрейд», — смущенно ответила, не прекращая теребить выбившийся локон из прически, словно маленькая смущенная школьница, предвкушение первого свидания. «Тебе очень идет этот цвет? Эта прическа?» Максим загипнотизированно адресовал мне одну из своих самых красивых улыбок и тут же отвернулся, открывая входную дверь. «Поехали скорее. Опаздывать ни в коем случае нельзя». «Эх, Максим, Максим, когда ты прекратишь подавлять в себе истинные чувства, придерживаясь имиджа дерзкого наглеца?» Оказывается, у нашей спортивной звезды имеется личный автомобиль. Ну, еще бы. Как же без понтов? Сегодня я впервые в жизни прокатилась в бэхе. Наверное, я реально сплю. Скорее, кто-нибудь, нападайте мне как следует. Ну, или ущипните. Хотя, если все же это сон, пусть он продлится целую вечность. Даже не думала, что до такого дойдет. Что мы с моим персональным кошмаром настолько сблизимся. Практически станем парой. Если не парой, то очень близкими друзьями. Я и Макс вдвоем, крутящие иномарки, мчимся на волейбольный турнир, который будет транслироваться по всему миру. Возможно, я даже смогу побывать за кулисами и познакомиться со всеми остальными выдающимися чемпионами. Ух ты! Как же я счастлива! Мы припарковались у того самого гигантского комплекса под названием «Аквамарин». Оказывается, чемпионат по волейболу проводится именно тут. Спустя несколько минут я уже сидела в випке, нервно теребя ремешок сумочки в предвкушении игры. Все трибуны были заполнены до предела, но мне досталось особое место со столиком и мягким креслом, лучший вид на площадку. «Привет, как дела?» Неожиданно я слышу низкий девичий голос, оборачиваясь в сторону его обладательницы. «Привет, хорошо. Вижу приятную миловидную девушку в белом сарафане с красными сердечками и озорными ясно-зелеными глазами. Ее темно-каштановые длинные волосы заплетены в стильные густые косы. На ноготках аккуратный французский маникюр. «Я Ника. А тебя как зовут?» «Маша». «Приятно познакомиться. Мы соседи по трибуне». Мы засмеялись. «Не против компании?» «О, нет, конечно», — отмахнулась я. «Садись». «Да я, собственно говоря, здесь и сижу». Девушка опускается рядом на диванчик, показывая мне свой пропуск и билет. «Ты местная?» «Нет, я из Москвы прилетела». «О, и я тоже». «Правда?» «Да». «Знакомая Максима». Я напряглась. «Еще одна фанатка, что ли?» «Точнее, мой брат, его очень хороший друг». «Блин, вот он! Спрячь меня от него, спрячь!» «Я думала, он с ними у площадки будет сидеть, а он меня выискивает. Черт побери!» Девчонка попыталась спрятаться за мою спину, но не тут-то было. Зоркий и горящий глаз, как у орла, ее быстро обнаружил. Дыхание перехватывает, когда я вижу высокую, широкоплечую фигуру, уверенно шагающую к нам. Темноволосый, накачанный, с редкого цвета глазами. Он такой здоровый, как великан. Меня моментально окутывает хищной аурой. Он почти как торнадо, сносящий все на своем пути. Девушка дергается в мою сторону, как вдруг ее сцапывают сильные руки. Дерзкий, наглый, безбашенный. С первой минуты взгляда на него понятно, что парень — отрыв башки. Но понятно. С одного поля ягоды. Он и Высоцкий. Два сексуальных засранца. Неудивительно, что они дружат. Может, их вообще на одном заводе клепали? Ага, ага. В аду. Этот темноволосый крепыш с дьявольскими глазами вдруг подхватывает Нику на руки и нагло сажает ее к себе на колени. «Пусти! Ну пусти, ты офигел?» Он сжимает ее очень крепко и жадно в своих объятиях, утыкаясь в шею. Целует. «Брат?» — тихо шепчу я, выпячивая глаза. «Не родной», — подсказывает мне Ника полушепотом. «Наши родители хотят пожениться. Пока мне приходится жить вместе с этим нещадием ада». «Я все слышу вообще-то», — прохладным раскатистым тоном шепчет он, вызывая у меня табун мурашек по телу. «Да, точно. Явно непростой парень». Ника продолжает ерзать в его руках, вырываясь. Я понимаю, что она обречена. Все, она в его власти. Попалась птичка. «Как зовут твоего... будущего сводного брата?» Тихо переспрашиваю. «Адам». Полтона словно боится что-то лишнее сказать или сделать в его присутствии. «Адам, ну сколько можно? Отстань, задушишь». Но он как гора неприступная. Каменный, мощный, опасный. Что хочет, берет без разговоров. Почти как Максим. «Понятно все. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты». «Неудивительно. У них своя банда наглых и горячих засранцев». Дальше на моих глазах начинают разворачиваться небольшие семейные разборки. «Я тебя вообще-то не понимаю. Но ты доставал меня, даже в ванной голой пытался сфоткать, чтобы шантажировать». Щеки Ники превратились в две румяные помидорки. «Ты теперь целоваться лезешь и душишь в объятиях. Что с тобой?» У меня уши краснеют до самых кончиков. Вот это подробности. Похоже, этот парень даже хуже Высоцкого. Конечно, одно имя. Адам только чего стоит. Адам — это как ад. Для Ники. Сочувствую ей. Сама знаю, каково это жить с таким чудом под одной крышей. «Не бухти, а лучше поцелуй меня». Кореглазый засранец хватает ее за подбородок и прижимается своими пухлыми, алыми губами к щеке девушки. Она моментально застывает, прикрывая глаза и тяжело дышит, пока он крепко сжимает своей сильной, мускулистой рукой ее талию. «Уф, на солнце сейчас +28, но здесь будто все 40». Милая парочка, правда. Понравились мне эти ребята. Глядя на них, так и чувствуется перец во рту. Вокруг них даже воздух закипает. Надеюсь, мы еще с ними встретимся и посидим где-нибудь в кафешке парами. А лучше махнем на шашлыки. Журналисты толпились везде. Как надоедливые мошки, то и дело поглядывали в мою сторону. Даже камеры бесстыже на меня направляли, перешептываясь между собой. Интересно, видели ли эти надоедливые господа, что я приехала с самим Высоцким? Наверное, сплетников очень интересовал жаркий вопрос. Кто эта дамочка в розовом из вип-трибуны и кому принадлежит? Под звонкую музыку и жаркие аплодисменты болельщиков на площадке показалась команда свирепых тигров во главе с несравненным лидером Максимом Высоцким. Сначала толпа свистела тигры, затем просто Максим. Да, чьи-то женские взвизги перекричали толпу фанатов тигров, заставляя всех болельщиков подхватить именно лозунг «Максим». И тогда я заметила там же, на волейбольной площадке, кучку ряженых девушек из группы поддержки, одетых в одинаковые короткие юбки. Высоцкий, как горделивый индюк, помахал фанаткам, отчего вдруг низ живота неприятно укололо. Укол ревности, блин. Спокойно. Чего это ты так реагируешь? Вы же не страстно влюбленная парочка. Так что, подруга, расслабься. На противоположной стороне площадки, разделенной плотно натянутой сеткой, показалась команда соперников, под менее громкие лозунги «Скорпионы». И игра началась. Да чего же хорош этот Высоцкий. В течение 7 первых минут уже 2 поинта забил. Еще никогда так не переживала, как в данный напряженный момент. Кричала я, наверное, громче всех помешанных болельщиков вместе взятых, до такой степени, что голос сорвала, а ладони вообще до дыр затерла, поддерживая команду тигров щедрыми аплодисментами. Так увлеклась игрой, что не сразу заметила Ваню, занимающего позицию вблизи сетки. Меня несколько раз передернуло от внезапно нахлынувших горестных воспоминаний. Интересно, помирились ли они? Судя по всему, да. Дружелюбно улыбались, поддерживали друг друга положительными жестами, а в перерывах совещались. 2 самых настоящих верных друга. Как же не хотелось рушить их крепкую дружбу. Хорошо, что все наладилось. Наладилось. Это я так думала, пока игра не закончилась. Юху! Матч завершился, конечно же, победой свирепых тигров. А последний гол забил Иван. Ура! «Тигры, тигры, тигры!» — кричали безумные болельщики, а затем стали выкрикивать имя нового чемпиона. «Ваня, Ваня, Ваня!» Иван знатно нахорохорился, помахал болельщикам обеими руками, откланялся и внезапно попросил микрофон у судьи, а сам почему-то на меня уставился. От его пристально странного взгляда весь окружающий мир в моих глазах резко перевернулся вверх тормашками. «Дорогие болельщики! Спасибо за поддержку!» — услышал я знакомый задушевный голос рыжего чудища. «Но свой финальный поинт я бы хотел посвятить одной прекрасной девушке, которая в данный момент находится в вип-трибуне». Господи, господи, почему-то вдруг собственное напряженное сердце мощным ударом впечаталось в ребра, отчего кислород тут же перестал поступать в легкие. Я быстро встрепенулась, осмотрела присутствующих дам возле себя и выдохнула. «Да тут такое разнообразие девчонок, так что расслабься!» Не успела было перевести взгляд обратно на площадку, как вдруг безумная фраза Ивана больно резанула вслух. «Мария! Мария Ларина! Прости меня! Пожалуйста, прости за все!» «Ох, зачем? Что ты, Ваня, блин, исполняешь?» Теперь все чертовы видеокамеры были направлены в випку. «Мария-то где? Покажись!» Я услышала голос судьи. «Пожалуйста, выходи к нам. Похоже, ты не на шутку пленила сердце этого молодого чемпиона. Давайте поддержим Машу!» «Чтоб ты в ад провалился, Иван Рогожин!» «Маша! Маша! Маша!» — скандировали трибуны. «Что делать?» Нехотя приподнимаюсь, заставляю ватные ноги спуститься к площадке. Белым взглядом нахожу Максима и внутренне рыдаю, отмечая, как его напряженные руки сжимаются в стальные кулаки, а глаза наливаются ненавистью. Некогда сладкий сон стал настоящим кошмаром. Счастье длилось недолго. Хватило одной секунды, чтобы разрушить наши упорным трудом налаженные отношения. Что задумал этот рыжий говнюк?